Финал. Маркетинг как режиссура человеческих чувств. И вот мы подошли к финалу. Подглядели за экспериментами нейробиологов, прочитали истории брендов и узнали приемы сторителлинга, чтобы лучше понять, как работает маркетинг на самом глубоком уровне. Теперь ясно одно. Маркетинг — это не скидки и яркие баннеры. Маркетинг — это режиссура. Вы работаете не с товарами и услугами, а с человеческим вниманием, эмоциями и памятью. Каждый выбор клиента продиктован дофамином, окситоцином, страхом потери или радостью предвосхищения. И тот, кто умеет вызывать эти реакции, управляет рынком. В этой аудиокниге мы прошли путь от психологии восприятия до нейробиологии принятия решений. Мы говорили про эффект Зейгарник и силу незавершенности. Про то, что внимание – самая дефицитная валюта 21 века. Про бренды, которые больше не соревнуются за качество. Они конкурируют за место в нашем мозге, за крючки, которые цепляют нас на уровне подсознания. Мы разобрали, как эмоции превращаются в деньги, а доверие – в капитализацию. И теперь все сводится к главному выводу. Вы не просто продаете продукт. Вы создаете мир, в который приглашаете клиента. Мир, где он чувствует себя частью истории. Мир, где его эмоции находят отклик. Мир, где каждое касание — это не транзакция, а сцена, в которой он главный герой. Режиссура бренда равно режиссура мозга. Кристофер Нолан снимает фильмы, которые погружают зрителя в альтернативную реальность. Вы должны делать то же самое, только ваш кинотеатр — это рынок. Внимание — ваш кадр. Эмоции — ваш саундтрек. Ассоциации — ваш монтаж. Ожидания и предсказания мозга — ваши спецэффекты. Если вы выстроили историю правильно, зритель не просто досмотрит до титров. Он станет вашим лояльным клиентом, готовым пересматривать этот фильм снова и снова. Этическая ремарка. Мы живем в эпоху, где соблазн манипуляции огромен. Технологии позволяют буквально подглядывать в мозг и программировать поведение. Но истинная сила маркетинга не в манипуляции, а в том, чтобы убрать шум и позволить людям сделать выбор легко и честно. Эмоции можно использовать, чтобы продавать мусор. Но если продукт действительно несет ценность, ваша задача — помочь клиенту это почувствовать и убрать трение, которое может быть помехой для выбора. Ваш следующий шаг. Запомните, формула успеха — это нейрофизиология плюс сторителлинг плюс честность. Знание нейрофизиологии дает понимание, как работает мозг. Сторителлинг превращает сухие факты в живые истории. Честность делает эту историю устойчивой. Именно в этой тройке рождается доверие, а доверие сегодня — главный актив любого бренда. Последний кадр. Маркетинг будущего принадлежит не тем, у кого больше бюджет, а тем, кто лучше понимает человеческий мозг. Тот, кто управляет вниманием, управляет рынком. Тот, кто вызывает эмоции, создает капитал. Тот, кто дает доверие, получает вечную лояльность. Вы можете стать режиссером, сценаристом и продюсером этого процесса. И если Кристофер Нолан учит нас снимать фильмы, которые невозможно забыть, то ваша задача — строить бренды, которые невозможно предать.